Это почти гарантированное бесплодие, плюс операция, боль и неизвестность. Районный врач определил, — сказал Феликс. Но мы записались к хорошему специалисту. А когда он определил, не поняла я. Вчера. О, Господи! — выдохнула я. Еще 2 дня назад мы танцевали, топотали, а на другой день жизнь Маши перевернулась на 180 градусов в сторону ночи и черноты. Вот уж действительно, все под Богом ходим. Феликс заносил мои вещи в такси, давал напутствие по сценарию. Особенно его волновал конец, потому что конец — дело венец. История к концу должна набирать обороты. Может быть, есть смысл убить главного героя, поскольку исторически его миссия как бы кончилась. В новом послеперестроечном времени ему нет места. А с другой стороны, американцы всегда избегают плохих концов. Должен быть свет в конце тоннеля. Happy end. Зритель должен уйти с чувством надежды и справедливости. Маша стояла чуть поодаль, такая грустная и одинокая. Поведение Феликса на фоне ее трагедии выглядело как предательство. Какой финал? Какое кино, когда жизнь рушится? Придуманный герой его волновал больше, чем живая страдающая Маша. «Мы опаздываем», — тихо напомнила Маша. «Ничего, успеем», — отмахнулся Феликс. Они успели, Феликс оказался прав. Более того, их жизнь снова повернулась на 180 градусов, лицом к солнцу и счастью. Беременность оказалась нормальной, и даже определяли сроки — 6 недель. Это значило, что через 7,5 месяцев у них должен появиться ребенок, первый, а через какое-то время второй. Какое счастье! Боже мой, какое счастье! Бог погрозил Маше пальцем, но не наказал. Бог добрый. И жизнь тоже, с хэппи-эндом, как американское кино. Маша и Феликс возвращались от врача с чувством надежды и справедливости. А главное — тишина в душе. Они шли тихим шагом, чтобы не расплескать тишину и глубокую удовлетворенность. По дороге купили молодую морковь и антоновку для витаминов. Теперь они ничего не делали просто так. Все для ребенка. Маша была вместилищем главного сокровища. Иногда Феликс указала, что она рискует, поднимает тяжелую сумку или стирает, перегнувшись. Тогда он цепенел от ужаса и искренне жалел, что не может сам выносить своего ребенка. Через 7,5 месяцев родился здоровый мальчик. Назвали Валентин в честь мамы, сокращенно Валик. У мальчика были глаза вишни и белые волосы. Он походил на пастушонка. В нем текла 1/4 еврейской крови. Феликс был далек от человеческой селекции. Люди не фрукты, и он не Мичурин. Но присутствие другой, контрастной крови всегда хорошо. Феликс любил разглагольствовать на эту тему. Маша отмахивалась, не слушала его измышления, она очень уставала. Тем временем Феликс закончил нашу с ним короткометражку. Ему дали снимать большое кино. Жизнь, как корабль, выходила в большие воды. Феликсу в ту пору было 35 лет, Маше — 28. Впереди долгая счастливая жизнь. Прошлое Феликса опустилось в глубину его памяти, но не забылось. Феликс знал, что никогда и ни при каких обстоятельствах он не бросит своего сына. Он не желал никому, тем более сыну, пережить то, что когда-то пережил сам. Отсутствие мужчины в доме, постоянное ощущение своей неполноценности, нищету, комплексы бедности, боль за маму, ее зрелые страдания, женское унижение и то, как эта боль отдавалась в душе мальчика. В результате всего низкая самооценка. Они с мамой неполная семья, как кастрюль без крышки, как дверь без ручки. И для того, чтобы поднять самооценку, Феликс барахтался, цеплялся и в результате к 35 годам выплыл в большие воды. Его жизнь как большой корабль, на котором играет музыка и слышен детский смех. Все случилось через 5 лет, когда Феликсу исполнилось 40, а Маше 33. Грянул гром с ясного неба, и этот гром назывался Нина, редактор его последнего фильма. Они постоянно разговаривали. Феликс не приставал к Нине, не до того. Были дела поважнее, сценарий. Нина считала, что сценарий не готов, его надо выстраивать. Главное — это причинно-следственные связи, что происходит на экране и почему. Феликса тянуло на поиск новых форм, на авангард